Во время второй встречи 27 мая Сталин поставил вопрос о представительстве Аргентины на конференции в Сан-Франциско. «Большая тройка», — сказал он, — согласилась в Ялте, что только государства, которые объявили войну Германии до 1 марта, будут приглашены в Сан-Франциско. Между тем Аргентина, которая объявила войну только 27 марта, оказалась представленной на конференции. «Какова цена соглашения между главными державами, — спросил Сталин, — если их решения могут быть так просто отброшены?» Гопкинс принялся объяснять, что произошло. Он напомнил, что в соответствии с соглашением, достигнутым в Ялте, Стетиус в Сан-Франциско попросил латиноамериканские делегации поддержать допуск в Организацию Объединенных Наций Украины и Белоруссии. Они согласились и сдержали свое слово. Но латиноамериканские послы пытались обусловить свой голос в пользу советских республик американской поддержкой в отношении допуска Аргентины. Стетиус пытался убедить их, что аргентинский вопрос должен быть отложен, но не имел успеха, и в конце концов ему ничего не оставалось, как присоединиться к латиноамериканцам и проголосовать вместе с ними. «Что уже сделано, нельзя исправить», — сказал Сталин. «И так или иначе, Аргентина — это пройденный этап». Затем Сталин затронул вопрос о составе комиссии по репарациям. В Ялте была достигнута договоренность о трехсторонней комиссии. Между тем сейчас Соединенные Штаты настаивают, чтобы Франция была четвертым ее членом. «Но ведь Франция, — сказал Сталин, — потерпела военное поражение. Если Франция должна стать членом комиссии, то почему тогда речь не идет о Польше и Югославии, которые решительно боролись и гораздо больше пострадали от рук немцев?» Гопкинс ответил, что допуск Франции ему представляется логическим шагом, поскольку она будет одной из четырех оккупирующих держав. Однако, если Россия возражает, он полагает, что Соединенные Штаты настаивать не будут. Сталин выразил также беспокойство по поводу приостановки поставок по ленд-лизу. «Та манера, в которой все это было сделано, — сказал он, — очень неловко и грубо. Если решение было сделано для того, чтобы оказать давление на Россию, то это было коренной ошибкой, хотя распоряжение Трумэна было затем отменено. Оно вызвало у советского правительства большую озабоченность. Я должен сказать господину Гопкинсу откровенно, что если к русским будут относиться искренне, на дружеской основе, то очень многое может быть сделано, но репрессии в любой форме приведут лишь прямо противоположному результату». В оправдании правительства США Гопкинс сослался на техническое недоразумение, допущенное одним американским учреждением, ни в коем случае не представляющее собой политического решения. Сталин более примирительным тоном сказал, что окончание войны в Европе, несомненно, требует от Соединенных Штатов пересмотра старой программы «Ленд-Лиза». Он подтвердил, что в течение всей истории Ленд-Лиза Соединенные Штаты выполняли свои обязательства. Он, Сталин, полностью понимает право Соединенных Штатов ограничить поставки по Ленд-Лизу Советскому Союзу в нынешних условиях, поскольку американские обязательства в этом отношении вообще были приняты добровольно. Дело, однако, в манере, в какой все это было сделано, соглашение, существовавшее между двумя правительствами, пытались порвать недостойным и внезапным образом. Если бы об этом заранее предупредили советское правительство, то не было бы такого впечатления. Гопкинс ответил, что в заявлении Сталина его больше всего беспокоит то, что в Москве, возможно, верят, что Соединенные Штаты готовы использовать ленд-лиз как средство выразить недовольство Советским Союзом. Он заверил, что какое бы неблагоприятное впечатление этот инцидент не производил, советское правительство не должно усматривать в нем попытку или желание Соединенных Штатов использовать все это как орудие давления. Затем Сталин поднял вопрос о судах немецкого военного и торгового флота и сказал, что треть тоннажа захваченного западными союзниками, должна быть передана СССР.